Сулейман рассмеялся и наградил старого воина кошельком с золотом. Был щедр и добр. К шатру привезли головы 7 венгерских прилатов, возглавлявших войско. Сулеймановы вельможи плевали на них, бронили, называли именами пап, Льва, Адриана, Климента, Александра, Юлия, насмехались. «Займем Буду и пойдем на Рим. Вторая после Царьграда столица Европы в наших руках. А еще будет третья и десятая, да пошлет Аллах могущество своему воинству». Принесли и голову короля Лаюша. Сулейман велел наполнить ее мускусом и ватой, украсить черным сандаловым деревом и золотом и отправить как ценнейший трофей в Стамбул, в султанскую сокровищницу, а пока произнес над нею печальное слово. Да смилуется Аллах над этим юношей и да покарает богомерзких советчиков, которые предали его в его неумении. Я пошел на него с войском, но не имел намерения сократить его властительский век, ведь он едва вкусил у тех жизни и власти, да успокоится душа его. В ту же ночь исчез султан, а вновь родился грустный, застенчивый поэт Мухибби, который от глубины сердца желал, одурманенный любовью, полететь к милой Хурем, хотел бы сетью ее локонов пленить птицу своего сердца в розовости ее красоты, призывал Хасеки прийти и прогуляться в хрустальном дворце своего сердца, писал. Не спрашивай Меджнуна о любви, он очарован. Не надейся, что тайну откроет тебе Ферхат, это только сказка. Спрашивай меня о знаках любви, я расскажу тебе. Милая моя, станешь свечой, а твой милый — мотыльком. И она, не слыша стонов и хрипа умирающих на Мохачском поле, не видя пирамиды из отрубленных голов перед шелковым шатром Сулеймана, мгновенно пошлет ему в ответ на его стихи свои стихи, пронизанные любовью и тоской. Моему пронзенному сердцу нет на свете исцеления. Душа моя жалобно стонет, как свирель в устах дервиш. И без лица твоего милого я, как зухра без солнца, или же маленький соловушка без розы ночной. Пока читала ваше письмо, слезы текли от радости, может, от боли разлуки, а может, от благодарности. Ведь вы наполнили чистое воспоминание драгоценностями внимания. Сокровищницу сердца моего наполнили ароматами страсти. Но это письмо Сулейман прочитал лишь тогда, когда, поставив королем Венгрии Яноша за полью, будет идти от Пешта до Сегеда по голодной, разоренной, разграбленной дочисто земле, где за меру ячменя давали 2, а за меру муки 4 золотых дуката. А в это самое время султанские вельможи делили между собой награбленных овец. Великому визирю досталось 50 тысяч, а его неизменному финансовому советнику Скендер Челебии 20 тысяч. В столицу Венгрии Буду, где Сулейман отдыхал после похода в окруженном лесом королевском дворце, пришло письмо Роксоланы с горькими словами упреков за подарки Гульфем. «Упал на мои глаза мрак», — писала Роксолана. «Я сразу схватила и разбила тот ваш флакон. Не знаю, какие слова говорила при том. Долгий день после того спала, словно в беспамятстве, была вся разбита, забыла и о детях, и обо всем на свете. Когда очнулась, то подумала, кто же меня топчет ногами, кто изводит?